Глава 27. День Икс. Надя. День суда врывается в мои практически безмятежные будни звонком будильника. От нервов я не могу даже поднять кружку с кофе, потому что руки безбожно трясутся. Запах яичницы вызывает тошноту. Я постоянно смотрю на часы, боясь опоздать. «Детка, ну перестань», — обнимает меня Иван. «До заседания еще 3 часа, ты со мной, все хорошо. Аркадий Каренович — адвокат с уникальными юридическими схемами в голове. Плюс у нас в руках такие козыри, что заставить нас выложить их на стол — это навредит самим себе». Я вяло жую тост и думаю о том, как замечательно, что я согласилась пожить на выходных у Ивана. В квартире точно бы сошла с ума от сомнений и мыслей. Может, и правда стоит перестать бегать на 2 дома. Перевести вещи, Варе здесь очень хорошо. А с дорогой что-нибудь придумаем, привыкнем. К тому же у Ивана осталось всего 3 недели наказания. Главное, чтобы сегодня все было хорошо. Я в пятницу Марию в церковь даже затащила. Стояли там как дуры, не знали, куда свечку пристроить. Чуть напоминальный стол не поставили. А Мария шутила, что все правильно. Там свекрови с свитером самое место. Все равно страшно. Тру щекой о плечо Ивана. Просто даже видеть родственничков не хочу. И договариваться о правах отца на встрече тоже. Аркадий Каренович обещал, что это будут только общественные места раз в месяц. Думаю, он сможет это обосновать. Хорошо бы, вздыхаю. А сейчас быстренько иди приводи себя в порядок. Делает Иван шутливо грозный тон и щипает меня за попу. Чтобы никто случайно не подумал, что ты страдаешь. Поняла? Ага. Киваю без энтузиазма. Получаю поцелуй в губы и плетусь в комнату рисовать себе лицо. Я не страдаю. Я боюсь. Это разные вещи. Тихо заглядываю в комнату к дочке. Спит сладко, обложившись подушками. Иван за прошлую неделю сделал ей здесь целый сказочный дворец принцессы. С башнями, качелями, фарфоровыми куклами, зоной кухни, пушистым розовым диванчиком, пуфиками и звездным диодным небом. Конечно, завтра Вера будет уезжать в квартиру со слезами. Но главного эффекта Иван тоже достиг. Ребенок перестал приходить к нам ночью в самый пикантный момент. С улыбкой закрываю дверь. Я бы в детстве за такую комнату душу продала. А еще теперь где-то в глубине души во мне теплится превосходство над свекровью, что не только она может купить эмоции ребенку. Это всего лишь вопрос денег. Наспех принимаю душ, заматываюсь в полотенце, второй беру с полки, чтобы просушить волосы, и вдруг мне на голову падает маленькая бархатная коробочка. Таких обычно хранят помолвочные кольца. Это что, мне? Я пару секунд борюсь с женским любопытством, но потом все-таки открываю крышечку, чтобы посмотреть хоть одним глазочком, и тихо ахаю. Колечко идеально подходит к ключику, что сейчас висит у меня на шее. Это явно пара. Зажмуриваюсь от счастья. Иван собирается сделать мне предложение. Сердце начинает колотиться в грудную клетку. Я, как нашкодившая девчонка, прячу коробочку обратно в полотенце и подхожу к зеркалу. Щеки горят румянцем, глаза блестят. Где-то в голове появляется уверенность в том, что все будет хорошо, что сегодняшний день — это просто формальность, а не Рубикон или конец света. Я буду с адвокатом, с охраной, бывшую родню не подпустят ко мне на пушечный выстрел. Просто перетерпеть 2 часа. Заканчиваю одеваться вполне с боевым настроем. Спускаюсь в столовую и неожиданно обнаруживаю там сестру Ивана. «Решила поддержать». Подмигивает мне она и прокидывает в себя чашечку эспрессо. «Фу!» — морщится, засыпая в рот ложку сахара. «Как ты это пьешь, Аронов? Будь добр, к следующему моему визиту приобрети растворимого пойла с кремовой пенкой». Иван картинно подкатывает глаза. Сам провожает нас до машины. Отдает охране распоряжения, которых я уже не слышу, и вдруг, стукнув 2 раз по стеклу, прижимается к нему губами. Подув горячим дыханием, рисует сердечко. «Долбануться!» — прячет улыбку под иронией Лина. Я смеюсь и рисую рядом 2 сердечко. После здания суда нас встречает толпа журналистов. Благо, идти от парковки приходится всего 100 метров, но стервятникам хватает этого расстояния, чтобы закидать максимально бредовыми вопросами. «Правда ли то, что вы изменяли мужу с депутатом Ароновым? Ваша дочь от него? Правда ли то, что Аронов поднимает на вас руку? Он склонен к агрессивному поведению? Принимает наркотики? Алкоголь? Вы снимали побои? Вы собираетесь помириться с мужем? До какого возраста вы кормили дочь грудью? Собираетесь получать элементы? Правда ли, что депутат Аронов избил вашего бывшего мужа?» Мне хочется рявкнуть на всех этих конченых людей матом. Откуда они только взялись? «Без комментариев», — оттесняет нас Лина, от них охрана. «Все заявления будут сделаны позже». Адвокат нашептывает мне линию поведения в зале суда. Никаких эмоций. Перед каждым ответом считать до 10. Не пытаться оправдываться, говорить только факты, никаких домыслов. Я послушно киваю. Внешний вид бывшего мужа приводит меня в глубокий шок. Я, честно говоря, даже не очень понимаю, как он умудрился нанести себе столько увечий, что не пришел в себя за 3 недели. На руке до сих пор лангетка, на скуле желтый синяк, на ребрах корсет. Он послушно стоит рядом с матерью и провожает меня тяжелым взглядом. Жалкий, потасканный. Я была явно не в себе, когда решила полюбить это божье создание. Процесс развода начинается с показательного обморока свекрови. Трясущимися руками она отдает судье свои справки о количестве вызванных неотложек и... магия, черт возьми. Якобы они случались каждый раз после звонков мне. «О чем вы говорили?» — тихо спрашивает адвокат. «Да ни о чем», — пожимая плечами. Она просила поговорить с Верой, а та рассказывала ей всякую чепуху про игрушки. «Протестую», — поднимается мой защитник. «Считаю, что это эмоциональное давление на суд. Никакого отношения здоровья родственников не имеет к процессу развода. А если уж и принимать во внимание подобные обстоятельства, то только как осложняющее пребывание ребенка на одной территории с больным». «Да вы...» — подлетает на ноги свекровь. «Да как вы смеете? Я тоскую без ребенка!» «Очень вам сочувствую», — хмыкает адвокат. Судья стучит молоточком. «Тишина! Протест принимается!» Дальше, как я предполагала, следуют чеки на содержание ребенка. Мой адвокат легко разбивает и этот аргумент. «Прошу обратить внимание, Ваша честь, что не все предоставленные суммы были потрачены на ребенка отцом. Основную часть предоставили родственники. Мать ребенка в совокупности потратила на обеспечение дочери не меньше, с учетом проезда, продуктов, базовой одежды и подарков. Мы не собирались использовать это в качестве аргумента в суде, потому что считаем это естественным. Но раз уж вынуждены защищаться, то в состоянии привести некоторые суммы. Материалы будут выведены на экране». Проектор начинает транслировать движение денег по моей карте. Я смотрю и не понимаю, откуда взялись эти суммы, с какой вообще они карты. «Это же смешно!» — плюется свекровь. «У нее зарплата всего 70 тысяч!» «Мы сейчас не обсуждаем источники доходов моей клиентки», — отбревает адвокат. «Не заставляйте меня копаться в ваших доходах!» Он добавляет это с улыбкой, но звучит это как полноценная угроза. «Ваша честь!» — вдруг открывает рот мой бывший муж. «Я как отец против того, чтобы мой ребенок жил с человеком, отбывающим домашний арест. Он избил спортсмена, представляете, как он может быть опасен для ребенка?» «Ответчик, вы действительно проживаете на одной территории с осужденным?» — поворачивает голову на меня судья. Я встаю на ноги, колени дрожат, голос тоже. «Нет, Ваша честь», — качаю головой. «Аронов Иван Дмитриевич действительно некоторое время проживал со мной и дочкой на одной территории, но сейчас он сменил место прописки. Квартира полностью принадлежит мне и Вере. Никаких других жильцов. Вот», — передаю приставу документы, — «можете ознакомиться». «Истец просит пригласить для дачи показаний свидетеля», — говорит адвокат бывшего мужа. «Приглашайте», — отвечает судья. У меня все замирает, когда откуда-то из угла зала к трибуне выходит тетка из опеки. Я стискиваю пальцами столешницу. «Спокойно», — шепчет адвокат. «У нас есть характеристики из сада, с работы, от соседей, заключение наркодиспансера и психиатра. Все будет хорошо». Но инспекторша из опеки меня удивляет. И, видимо, не только меня, потому что, обернувшись в мою сторону, она вдруг начинает говорить совсем не то, что была должна. «Когда в нашу службу поступил сигнал, мы, конечно, сразу отреагировали», — говорит эта женщина. «Организовали проверку, опросили соседей, и в ходе всех мероприятий выяснили, что сигнал был ошибочным. В квартире проживает прекрасная семья. Сытая, образованная, аккуратная. Со всеми актами вы можете ознакомиться лично». От облегчения я закрываю глаза. «Как? Что это вообще за чудеса?» «Вы же тоже хотели пригласить своего свидетеля», — говорит мой адвокат. «Раз уж пошли в ход такие аргументы». К кафедре выходит Лина. «Как представитель лаборатории, я бы хотела предоставить суду доказательства того, что истец предпринимал попытки опорочить честное имя ответчика, попросту отравить. Прошу вас, Ваша честь, ознакомиться с результатами экспертизы содержимого кофейного стаканчика». А дальше начинается жесть. На проекторе откуда-то берутся кадры с камер, где свекровь угощает меня кофе. Валентина Ивановна картинно хватается за сердце и требует врача, чтобы зарегистрировать покушение на ее жизнь. Кричит, что это подстава, и отпечатки тоже, а она — заслуженный врач и прочее. Мой адвокат выдвигает дополнительный иск и в качестве отступных предлагает условия разделения родительских прав, при которых мой бывший муж видит ребенка раз в 2 недели. 3 часа. И только на общественной территории, контролируемой камерами видеонаблюдения. Этим он фактически ставит свекровь в положение, когда в клинике круглосуточно поселится прокуратура и будет контролировать весь поток лекарств, если она позволит делу со стаканом дойти до разбирательств. Мой бывший муж решает сыграть в хорошего полицейского и начинает петь суду, что ему совершенно не приносит удовольствия раздел ребенка. Ему главное, чтобы дочь была счастлива. Он ради этого на все согласен, в браке или нет. Ах, прям святой. Суд удаляется для вынесения решения. Приставам приходится вызвать дополнительную охрану, чтобы мои, конечно, исключительно доброжелательные родственники не получили доступа ни ко мне, ни к Лине. «Я не думала, что ты сама решишь выступать», — шепчу я сестре Ивана. «Тебе не страшно?» «Я тебя умоляю», — фыркает она. «Что с меня взять, кроме собачьего корма?» Почувствовав, что суд явно на нашей стороне, я даже выпиваю стаканчик сладкого кофе, но съесть так ничего и не могу. От вида печенья и шоколада к горлу подступает тошнота. Зал затихает, когда судья возвращается. «Суд постановил!» Бьет она своим молоточком. «Истцу в требовании отказать, удовлетворить встречный иск от ответчика и назначить основным местом проживания ребенка жилплощадь матери, удовлетворить требования ответчика о продолжительности свиданий, а также удовлетворить требования по алиментам в размере, установленном законом Российской Федерации». Дальше она еще зачитывает детали решения. Свекровь беснуется и кричит, что будет жаловаться, и, конечно, пойдет в инстанции выше. В итоге так достает судью, что та после 3 предупреждений накладывает на свекровь штраф. Счастливые мы с Линой после суда заезжаем в магазин и скупаем все вкусности, которые попадаются на полках. Загружаем сладостями адвоката, у дочки которого сегодня оказывается день рождения, и отправляемся домой. Там застаем душераздирающие последствия кулинарной эпопеи о том, как Ваня и Варя стряпали сосиски в тесте. Кухня в муке, одежда в муке, мебель в муке, дочка спит в муке и Аронов, который единственный чистый, потому что успел помыться. Я с визгом кидаюсь ему на шею, он смеется и кружит меня. «Все?» — спрашивая требовательно. «Ты теперь свободная женщина? Только моя женщина?» «Да, ну почти», — киваю. «Через месяц решение вступит в силу, если его не оспорят». «А они не станут», — кровожадно фыркает Лина. Когда Варя просыпается, мы садимся пить чай с теми самыми сосисками. Они оказываются вполне себе сносными. «Мамочка, тебе вкусно?» — настойчиво интересуется дочь. «Очень», — усердно причмокиваю. «Ты у меня настоящая хозяюшка». «А жуется тебе хорошо?» — не остается вопросами Вера. «Хорошо», — удивленно киваю. «Смотри», — отправляю в рот последний кусок булки. Я все-все скушала. Как скушала? Подлетает дочь со стула и пытается заглянуть ко мне в рот. Ваня, она его съела! Констатирует с отчаянием. Совсем проглотила! Аронов начинает истерично ржать. Что происходит, пытаюсь понять я. Ай! Вскрикивает Лина. Что это? Кулинары! Выплевывает кусок булки на ладошку и, отряхивая от крошек, демонстрирует всем кольцо, которое нашла сегодня утром в шкафу. «Не, я, конечно, понимаю, братец, что инцест — дело семейное», — начинает с ехидной улыбочкой. Иван не дает ей договорить, забирает кольцо, обмывает его под краном и подходит ко мне. «В общем», — улыбается, — «у нас все как всегда романтично, Надь. Но хорошо, что ты кольцо не съела, а то было бы совсем как всегда, через то самое место». Лина прыскает от смеха. Я тоже не сдерживаюсь и прикрываю рот ладошкой. Такой момент, мне вообще-то предложение делают, а я ржу. «Надюш, ты выйдешь за меня замуж? Я вот уже у Веры спросила, она не против». Заглядывает мне в глаза Иван. «Да». Шепчу и порывисто его обнимаю. «Да». Вера стискивает ручонками нас двоих. «Я тоже хочу!» Растроганно гнусавит Лина и наваливается сверху. Я тихонько плачу в раз десятый за сегодняшний день, но теперь уже от счастья. Вот теперь все правильно, идеально, как я мечтала. Целую Аронова, и вдруг чисто мамским боковым слухом слышу, что справа будто кто-то стучит каблуками по ламинату. Оборачиваюсь и встречаюсь глазами с ярко накрашенной, модной молодой женщиной. Она кажется мне знакомой. Девушка небрежно кидает сумочку на барную стойку и ведет пальцами по рассыпанной муке. Аронов застывает в моих руках. Я чувствую, как физически напрягаются его мышцы. «Что ты здесь делаешь, Элен?» — говорит своим самым ледяным тоном. «Я просил тебя оставить ключи у охраны еще месяц назад». «Нам нужно поговорить, Иван», — говорит она. «Наедине». Мое сердце сбивается с ритма. Что нужно этой женщине от моего теперь уже будущего мужа? «Говори здесь», — пожимает плечами Иван. «У меня нет секретов от семьи». «Ну что ж», — усмехается Элен. «Здесь так здесь семья». Несколько раз бьет красными ногтями по столешнице и выдает. «Я беременна, Иван».